Все входит в рамки. Я долго не мог уснуть. Мелодия про Аистенка никак не уходила от меня. В бабушкиной комнате слабенько дребезжащие били часы. К их звону давно все привыкли, никого он не будил. А еще звучала, как струнный механизм, бабушкина кровать. Она тоже была старинная, со спинками, похожими на решетки готического собора. Раньше бабушка спала на ней в садовом домике. Вскоре после полуночи подул шумный ветер, а наружный жестяной подоконник застучали капли. Вот и лету конец, подумал я уже сквозь сон. Однако утром опять было солнечное тепло, даже лучше, чем вчера. Ветер прогнал запах дыма, а дождь, видимо, пригасил торфяной пожар. Родители ушли, когда я еще спал, не стали будить. Когда поднялся, бабушка сказала: «Спишь до 10, совесть-то есть?» Я сказал, что нету. «Зато есть вот что!» И, наконец, отдал ей акварель со старым домом. Ну, бабушка засияла, даже поцеловала обожженную рамку. Я ее бедную сохраню на память, а картинку вставлю в новую. Такую же рамку, конечно, уже не найти, ну да ладно, главное, уже сама акварель цела. «Ивушка, ну до чего же славный мальчик, умница!» «А я?» «Кто догадался туда поехать?» «И ты. Ешь яичницу и садись за уроки. Я же вчера был только на литературе». «Ее и учи». «А по ней ничего не задали?» «Тебе всегда ничего не задали. Тогда чисти штаны, которые вчера извозил. Потом пойдешь в овощи, фрукты за капустой. Если будешь меня мучить, не отдам еще одну вещь». «Это какую же?» «А ты забыла. Выкладывай». Я достал из кармана безрукавки железный гребешок. Сперва просила, а потом не вспомнила. Давай-давай, пригодится. «Знаю», — хихикнул я. «Что ты знаешь? Что пригодится? А ну-ка, марш в магазин». Гребешок и правда пригодился. Когда я пришел из школы и бесшумно отпер дверь, бабушка это не услышала. Я снял кроссовки и на цыпочках подошел к ее комнате. Бабушка сидела на кровати перед табуретом, на табурете стояло блюдце с молоком и хлебными крошками. Бабушка гладила гребешком ладонь, улыбалась и что-то шептала. Я чуть кашлянул у приоткрытой двери. Бабушка быстро воткнула гребешок в волосы, взялась было за блюдце, но поняла прятать поздно. Я был уже в комнате. «Стучать надо, молодой человек». «Колдуешь, да?» «Что за глупости? То есть не ваше дело, сударь?» «К Васю надеешься приманить, чтобы пришел на новую квартиру. Ну и правильно. Он теперь, небось, бездомный, беспризорный». «Напрасно ты иронизируешь». «Да ничуть я не иронизирую. С домовым всякое жилье уютнее». «К Василию не домовой, он просто Квася, вот и все, мой приятель». «Все равно из породы домовых». «А кто еще-то?» «Ну ладно, ладно, молчу». «Ну, надеюсь, ты не станешь откровенничать с родителями о моих старческих причудах?» «А я, по-твоему, кто? И никакая ты не старческая, ты это, дама средних лет». «Данкишон?» «Битезер». «А как дела в школе? Надеюсь, сегодня никаких историй не было?» «Была». «Господи, что еще?» «Ба, я с ним помирился». В школу я в этот день пришел к самому звонку, почти никто не вспомнил о вчерашнем. Вальдштейн на меня не смотрел, остальные ребята смотрели и разговаривали нормально. А Клавдия Борисовна решила, видимо, что дома мне устроили семейную профилактику, и можно на этом дело закрыть. Только Настя за меня тревожилась. Едва начался первый урок, немецкий, она толкнула мою ногу коленкой. Коленка была холодная, гладкая и такая... У меня все внутри отозвалось тайным замиранием. И мелькнуло в голове, что ради такого случайного касания можно было бы ампутировать самые дорогие штаны, а не только этот обгорелый утиль. Но если бы эту мысль угадал хоть кто-то, я сгорел бы на месте, как канистра с бензином. Я даже перед собой-то молча застонал от навалившейся стыдливости. Но под ней, под стыдливостью этой, шевелилось что-то вроде теплой пушистой гусеницы. «Пусть толкнет еще разок, а?» И она толкнула еще разок покрепче. «Ты уснул, что ли?» «А?» «Нет, что?» «Я спросила, дома сильно ругали?» «Меня?» «Нисколько». «Тогда хорошо, я за тебя переживала». Ну и зря. И я начал с нашей третьей парты старательно подсказывать несчастному Шурику Лапину, которого вызвали к доске и заставили делать перевод незнакомого текста. «Руих битте майн либер Иволгин», — попросила добродушная немка. «Эншульдиген битте, Нина Петровна». «То-то же», — сказала она уже по-русски. А я опять отрубился и стал тайно ждать, не толкнет ли меня Настя снова. И, по правде говоря, ждал на всех уроках, хотя порой меня настигало понимание, что лучше бы провалиться куда подальше. Ну а на последнем уроке дошел до сверхнахальства, толкнул ее сам. «Ты чего?» «Насть, я узнать хотел, я забыл, какого у тебя октября день рождения, 15-го или 16-го?» «15-го. Это хорошо». «Почему?» «А я подумал, вдруг в гости пригласишь, но это шутка». «А я и правда приглашу без шуток. Ну, тем более хорошо, а то 16-го мне надо на другой день рождения». «Кому?» «Тоже к одной девчонке». Я думала, она скажет «у» какой-то и толкнет меня коленкой снова, но Настя притихла и стала смотреть в окно. После урока мы вышли из школы вместе. Один квартал нам было по дороге. Настя сперва молчала, потом будто вспомнила. «Да, насчет дня рождения. 16 октября ведь будет понедельник. Та девочка, она, наверное, решит праздновать в выходной, как и я». «Да я не на праздник. Зайду, отдам подарок и в школу». Настя сказала ужасно безразличным тоном. «А она кто? Наверное, из твоей бывшей гимназии?» «Да, из нее». «Наверное, из твоего бывшего класса?» «Да из первого класса она. Ей 7 лет стукнет. Это сестренка моего товарища в том дворе, где мы раньше жили. А ты что подумала?» «А вот нисколечко ничего и не подумала. Просто сказала про понедельник». «А ты думаешь, что я подумала?» «Я думал, что ты подумала, будто я думаю, что...» «Тьфу!» Мы засмеялись. «Ты меня под партой так ногой стукнул, что до сих пор в суставе гудит». «Я тебя? Когда?» «Даже и внимания не обратил, а у меня синяк. Вот, смотри». Я с готовностью посмотрел, даже присел. «Да нет никакого синяка, даже пятнышка нету». «Недавно еще был. Но я нечаянно. Да ладно уж». Скоро мы разошлись. Она в Комаровский переулок, а я на свою улицу Урицкого. Урицкий был, говорят, какой-то деятель ЧК, помощник Ленина, и его застрелили. Нынче в городе многие большевистские названия переименовали, а про это, наверное, забыли. Может, потому что на окраине. Кстати, говорили здесь не улица Урицкого, а просто Урицкая. Ну вот, шагал я улыбчивый такой на свою Урицкую, и вдруг сзади Иволгин. Нерешительно так. Я оглянулся. Сзади шел Вальдштейн. Я остановился. Он тоже остановился. Свою потрепанную спортивную сумку он держал в руке на длинном ремне и качал ее, как маятник, и смотрел на нее. «Ну что?» — сказал я. Он быстро взглянул на меня и опять на сумку. «А мы с тобой, оказывается, в одном доме живем?» «Да?» — сказал я без всякого выражения. «Да, только в разных концах. Ты в 8-м подъезде, а я в 1-м, на 4-м этаже». Я пожал плечами. «Ну что ж, я не хотел его отшивать, но и что сказать не знал. Постоял секунду и пошел. Вальдштейн догнал меня, зашагал сбоку и чуточку позади. Иволгин». «Что? Ты на меня очень злишься, да? За то дело». «Вот еще», — сказал я искренне. «Чего мне злиться? Тебе же попало, а не мне». «Но у тебя ведь тоже были неприятности». «С какой стати? Ничего у меня не было». «С уроков прогнали». «Вот беда. Погулял, в гости сходил. Одно удовольствие». «Тогда хорошо», — вполголоса отозвался Вальдштейн. С полминуты мы молчали, потом... «Ты не думай, что это я Клавдии нажаловался. Я дома сказал, что просто ударился, а мать не поверила, в школу пошла. А там в учительской Клавдия и Андреич. Он-то им все и выложил». Я придержал шаги, чтобы Вальдштейн оказался совсем рядом. Он шел и пинал свою сумку тощей поцарапанной ногой. Один раз запнулся, чуть не полетел носом, оглянулся испуганно. Я чуть не наткнулся на него. Мы оказались лицом к лицу. И тогда я спросил: «Послушай, Вальдштейн, а если бы я поверил, что у тебя дружки-ракетиры, и принес бы деньги, ты бы взял?» Он ответил тихо, но сразу, и мне показалось без хитрости. «Да ты что? Это же я так просто подумал, есть кто-то еще». «Что еще?» — спросил я довольно беспощадно. Он пнул сумку изо всех сил и признался отчаянным полушепотом. «Ну, еще больше слабовольный, чем я. Тебе же Пшеницына, наверное, описала, как меня тут, ну, как ко мне прискибались». «Да ничего она не говорила», — соврал я. «Мне про тебя вообще она не рассказывала». Он, по-моему, не поверил. Тогда я сказал: «Думаешь, я не понимаю, какая это жизнь, когда тебя изводят? Думаешь, такой уж я крутой, что ли?» Он помолчал, и в молчании мне почудилась благодарность. Потом спросил: «А трудно учиться в гимназии? Там больше уроков, чем тут. Два иностранных, да еще всякие эстетики, истории искусств, и зачеты, зачеты». «А правда, что там у вас провинившихся розгами дерут?» Я остановился, замолчал. «Да ты что, с телевышки грохнулся? А у нас говорили, ну там же гимназия, старые порядки». «Такие порядки в гимназиях при крепостном праве были, а сейчас обыкновенные. Только если получишь двойку или на уроки вертишься, сразу здесь гимназия, хочешь валять дурака, иди в обычную школу». «А где они в центре обычные-то? Куда ни ткни, лицей, экономический колледж, французское обучение, математический уклон и везде конкурс». «И ты по конкурсу поступал?» «Естественно, родители и бабушка испереживались. А ты?» «А мне 7 лет было, все до лампочки. А сейчас жалеешь, что ушел?» «А вот и нет, надоело все время по струнке ходить, здесь свободнее». «При Клавдии-то?» «А что Клавдия?» «Покричала и отошла. Вам бы нашу директоршу». «Это Клавдия про ваши порядки говорила. Был у нас в прошлом году один гад такой по кличке Кузов. Клавдия ему однажды на собрании выдала: вот в гимназию бы тебя, там с тебя вмиг спустили бы 3 шкуры. Но она же в переносном смысле. А все подумали, что по правде». «Не все, а ты», — подумал я. «Видать, и правда тебе часто достается дома». «Этот Кузов, он больше всех ко мне прискибался, сволочь. Другие-то не очень, а так, на него глядячи. Он не то чтобы рукам волю давал, а больше словами: Вальдштейн, Кронштейн, Рабинович, Бубинштейн. Привет родственникам в славном Тель-Авиве». «А у тебя там есть родственники?» — удивился я. «Откуда? У меня дед из Казахстана, там много немцев, поэтому такая фамилия. Сам погляди, разве похоже, что я еврей?» Я хмыкнул. «Ты как будто оправдываешься. А что, если еврей?» Вальдштейн кинул сумку на ремне за спину, подтянул свои камуфляжные бермуды, пошел прямее и глянул прямее. И глаза у него были, оказывается, не рыжие, а светло-коричневые. «Тогда бы я гордился, что еврей. Среди евреев много великих личностей, но у меня все в роду русские, кроме деда. Да и тот немец лишь по отцу. Он даже языка не знает. Знает только, что фамилия означает «лесной камень». «Правильно. А Вальдберг означает «лесная гора», — вспомнил я. «У моего прапрадедушки была жена Вальдберг, Марта Карловна. До свадьбы она гувернанткой служила. У прапрадедушки в полку были неприятности из-за того, что женился на нерусской да на бедной. Мне бабушка рассказывала, а ей — ее мама». «Господи, а кому какое дело, на ком он женился?» «Ну как же. Его императорского величества Александра II кавалергардский полк, такая аристократия. Там свои правила были. Но его благородие поручик Лев Андронович Шеметилов-Гальский оказался выше сословных предрассудков». Я понял, что говорю словами и тоном бабушки, и сменил акценты. «Ну, он вообще был такой дядька, лихой». Я, наверное, что-то напутал в названии полка. Толком ни я, ни бабушка его не знали, но на Вальдштейна это произвело впечатление. «Ух ты! Значит, у тебя придворные предки?» «Да какие там придворные? За душой ничего, кроме звания. Прапрадедушку из-за бедности взяли в кадетский корпус на казенный кошт. Ну, то есть на бесплатное содержание. А в корпусе? Вот там в самом деле виноватых драли почем зря. Хоть ты барон, хоть граф, хоть князь». «Это он сам тебе говорил?» Я опять чуть не упал. «Вячик, да ты что?» Так я его впервые назвал по имени, машинально. И у Вячика странно, как-то вопросительно дрогнуло лицо, и я смутился. и торопливо заговорил дальше. «Он же мой прапрадедушка. Он умер 120 лет назад, то есть погиб на дуэли. Какой-то офицер обидел женщину, и Лев Андронович дал ему пощечину. Ой, мне словно язык прижгло, вспомнил, какой оплеухой наградил я в субботу Вальдштейна. Но он, видать, не вспомнил, слушал, приоткрыв рот. Ну, а потом они стрелялись, и пуля попала прапрадедушке прямо в сердце. А сын его, отец моей бабушки, родился через месяц после дуэли. Они с матерью Мартой Карловной сперва очень бедно жили, но потом он стал студентом, выучился на инженера по строительству железных дорог, стал зарабатывать и почти 100 лет назад построил на свои деньги дом в нашем городе. Раньше-то они жили в Петербурге, а потом переехали сюда, когда здесь магистраль прокладывали. А этим летом дом сгорел, ничего не осталось, только маленькая картина с видом дома. Да и у нее рамка обгорела наполовину». Вячик не стал спрашивать про пожар, может, не решился, а может, слышал про него от ребят. Он сказал, рамку ведь можно сделать другую, в точности такую же. Такую теперь не сделают, старинная работа. Ну почему не сделают? Знаешь, сад с фонтаном у центрального универмага. Там художники свои картины продают, а разные мастера всякие свои изделия, художественные. И там я видел одного, который деревянной резьбой торгует. Фигурки всякие, шкатулки, маски и рамки тоже, прямо как кружево. Я бывал, конечно, в этом сквере у ЦУМа, но резчика не помнил. Но не будет же Вячик врать, зачем ему это? Я скажу бабушке. Но, наверное, такая рамка будет стоить не меньше телевизора. Можно спросить, поторговаться. Я кивнул. Можно, конечно. Мы были уже дома у первого подъезда. Ну вот, неловко сказал Вальдштейн, я пришел. «Ага, я тоже пойду. Но пока...» И зашагал вдоль газона, и почувствовал, Вальдштейн смотрит вслед. Я оглянулся, он и правда смотрел, не ступая на крыльцо. Тогда я сказал, «Вячик, что?» У него это как-то звонко получилось на весь наш длинный двор. «Ты не знаешь, эти мастера у ЦУМа каждый день торгуют или только по выходным?» «Каждый, но в выходные их там, конечно, больше». И тут я сказал прямо, «Давай я завтра зайду за тобой, когда в школу?» «Давай, я буду смотреть с балкона, вон с того». И мы стали вместе ходить в школу. Мы привыкли друг к другу. Иногда казалось даже, что я знаю Вячика давно. Ему про меня, наверное, тоже так казалось. Потому что однажды он решился на откровенный вопрос, «Тебе нравится Пшеницына?» Орехнулся, да? «Ни чуточки не нравится, тебе-то что?» «А если да, какое твое дело запрыгало у меня в голове?» Я вздохнул и сказал, «Да, а что?» «Ничего, рад за тебя», — сказал он, и тоже вздохнул. Это было в субботу, и все еще стояло лето, а в воскресенье мы с бабушкой поехали в центр к ЦУМу. Там, в сквере с фонтаном, и правда были не только живописцы с их картинами. Разные мастера продавали множество изделий. Коврики ручной работы, гипсовые фигурки, керамические вазы, кукол из цветного пластика, всякие сувениры из самоцветов и много еще чего. Толстый дядька держал даже большую модель фрегата. Нашли мы и резчика по дереву. Это был мужчина с короткой клочковатой бородой, но не старый. Приветливый такой, живой. Он торговал деревянными масками, гномами и бабами-ягами. Бабушка объяснила ему, что к чему, показала обгорелую рамку. Мастер ухватился за нее с интересом. «Да, работа. Повторить такое дело сложное. Времени потребуется немало». «А денег?» — откровенно спросила бабушка. Резчик почесал в бороде обгорелым углом рамки. Я подумал, не меньше, чем... И назвал сумму. «Ого-го! Две зубные пломбы с хвостиком», — прикинул я. Но, с другой стороны... И работа какая? А в общем, видно будет, решил мастер. Вы, сударыня, сделайте любезность. Через месяц навестите меня на этом месте или позвоните мне домой. Гоша, дай телефон. Рядом с мастером сидел грузноватый, круглоголовый парнишка. Он был похож на Игоря Тулеева из нашего класса, только покрупнее. И этот Гоша привычным движением вынул из кармана пестрой рубахи бумажный билетик с телефонным номером, протянул не бабушке, а мне, потому что я оказался ближе. Когда мы вернулись, мамы и отца не было. Ушли к знакомым. В прихожей бабушка вдруг прижала палец к губам. «Тихо. Ты слышишь?» «Да нет, ничего не слышу». «Вот именно», — значительно сказала бабушка. «Я понял. Нет привычного тиканья». Часы в бабушкиной комнате остановились. Гири были подтянуты, но маятник висел неподвижно. «Думаете, мы огорчились?» Бабушка вся засветилась, а я прошептал: «Квася, да? Неужели он здесь, проказник?» Я поставил к часам табурет, добрался до механизма, нажал где нужно, качнул маятник. В этот момент я почти верил, что мохнатый Квасилий сидит за часами и лукаво слушает тиканье. Бабушка с удовольствием сказала: «Ну вот, все входит в свои рамки». Тогда я не выдержал, потому что к Василию это хорошо, но все-таки. «Бабушка, давай заведем котенка». «Стоит подумать», — неожиданно охотно сказала она. «А ты не раздумаешь? Ты ведь не хотела никак». «Да, потому что боялась, что придется опять хранить беднягу. Но теперь-то я надеюсь, кот меня переживет». «Опять ты про свое. Это у тебя любимая тема. Что за привычка все время говорить о помирании? А что здесь такого? Это вполне естественно». «Ага, естественно. Если этого все время бояться, можно помереть раньше времени». «Да нет, у меня раньше уже не получится, это во-первых, а во-вторых, я вовсе этого и не боюсь». «Уж будто бы». «Конечно. Страшно и обидно умирать молодым, которые мало жили, мало видели, мало успели. А старикам-то чего бояться? Конечно, грустно расставаться, но зато впереди два вполне приемлемых варианта». «Какие?» — опасливо спросил я. «Если верить моему любимому поэту Маршаку, после смерти не будет даже тишины, не будет темноты». «Значит, никаких проблем, на нет и суда нет, а если верить другим умным людям, в том числе и знаменитым ученым, душа бессмертна. Одни говорят, она уходит в иные миры, другие, что она вселяется в нового человека. Неизвестно, будет ли там лучше, чем здесь, но это уже другой вопрос. В конце концов, если впереди бесконечность, может в ней перепасть на нашу долю и что-то хорошее. По-моему, даже интересно, а?» Я сумрачно пожал плечами. В словах бабушки был, конечно, какой-то просвет. Но думать на такие похоронные темы я не любил. Не любил даже строчку про любовь к родному пепелищу, потому что дальше была другая — любовь к отеческим гробам. Тут Александр Сергеевич, по-моему, намудрил. Как можно любить гробы? Он, конечно, имел в виду могилы, но все равно зябко от этого. Чтобы не думать больше про такое, я пошел к Вячику, и мы на его велосипеде отправились кататься по ближним улицам. Один на педалях, другой на багажнике, по очереди. Навестили Настю Пшеницыну в ее деревянном доме на берегу Склянки. Она вытащила из сарая свою складную каму и поехала с нами. Вечером перед сном я проходил мимо бабушкиной комнаты. Дверь была приоткрыта. Бабушка сидела, прислонившись к кроватной спинке, тем самым гребешком расчесывала распущенные волосы. Они у нее совсем не старушечьи, хотя и с сединой, но густые, длинные. Бабушка о чем-то тихо говорила с собой. Я отошел на цыпочках, потому что на узорчатой спинке кровати устроилось мохнатое серое существо размером с плюшевого мишку в красной безрукавке. Хотите — верьте, хотите — нет, можете считать, что мне это показалось.